Говорят, что молодежь меня вычислили, что я спрашиваю всегда по крайних. Сегодня буду центральных спрашивать. Вторая лавочка ровно по центру, сестра. Назвать по порядочку пять разновидностей жертв ветхозаветных жертв. Сверху вниз. Хорошо, присаживайся. Рядом сестра, снизу вверх. Ну, я отвлекся, прослушал, но верю, что правильно. Я как раз мысль другая и прослушал. Следующая лавочка в белой кофточке, сестра тоже по центру. Какой центральный стих из Библии мы взяли в основ... А ты конспект открыла, да? Мы взяли в основание жертвы повинности. Хорошо, рядом сестра. Сказать разницу действия голгофской жертвы, того действия, которое открывает нам ветхозаветная жертва повинности, и того действия, которое открывает жертва за грех. Какая разница? Поднимите руку, кто уловил ошибку в ответе сестры. Нет, не наоборот. Она не перепутала, но неправильно сказала. Поднимите руку, кто уловил ошибку. Повтори жертву за грех. Значит, она не смывает. Смывает грехи наши, кровь Христа. Ветхую природу не смывает. Это только наводнение смывает. Нет, нет, оно не наоборот. Она правильно сказала, что... Наверное, громкость убавьте, а? Убавьте громкость. Так, да? Ну, мне так хорошо. Если вам хорошо там, то достаточно. Правильно сестра сказала, что жертва за грех... решает проблему природы греховной, но не смывает, а умерщвляет. Ну, это мы уже начинаем толковать, умерщвляет, а в общем-то, можно даже так сказать, решает эту проблему. Решает проблему греховной природы нашей. А что решает проблему? Голгофская жертва. Да, а чем, что это за сила? Эта сила называется смерть. Хорошо. Хорошо. Я вчера не сказал, какое мы место возьмем в основание второй жертвы. И поэтому этот вопрос будет непростой. Нужно на, ну будем говорить, богословскую смекалку. Какое место Писания вы предложите взять в основание? У меня есть предложение, но я хочу вас послушать. Какое основание или какой стих библейский мы возьмем в основание жертвы за грех? Кто сможет ответить на этот вопрос, поднимите руку. Какое вы предлагаете место Писания взять в основание, ну, которое как бы, вот как первое мы взяли, да, кровь Иисуса Христа очищает. Все, ну, настолько метко, правда? Вот открывает всю суть жертвы повинности. Пожалуйста. Я бы другое предложил, пожалуйста. Нет, я бы другое предложил. А ну еще какие есть предложения? Это на смекалку богословскую. Это тоже о жертве повинности идет речь. О жертве повинности. Я бы предложил Римлянам 6.6. Там сказано так. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Правда, более меткая, да? Римлянам 6.6. Запишите. Зная, что ветхий наш человек распят с ним. Я сейчас задам друзьям-гостям вопрос. Все, и подростки, девочки, и постарше, и там юноши тоже. Кто знает, поднимите руку, ответите. Сколько прошло времени с того момента, когда был распят Иисус Христос? Сколько времени прошло? Кто знает? А ну, быстренько думайте. А ну, ты знаешь, нет? Приблизительно, не точно. Нет, ты не понял вопрос. Вопрос не понял. Вот сегодня у нас 2007 год. А сколько времени прошло с момента распятия Христа? До наших дней. Да. Когда был распят Христос? Сколько лет прошло? Не помнишь, да? А вы там сзади, юноши? Сколько? Совершенно правильно. Хорошо, молодцы. С распятия Христа прошло 2000 лет. И вдруг нам Библия сообщает: ветхий наш человек распят с ним. У вас не возникал вопрос, а как это может быть? 2000 лет назад Христа распяли, и ветхий наш человек распят с ним. Как это? Кто сможет ответить на этот вопрос, а? Я с удовольствием послушаю. Кто сможет ответить? А знаете, почему с удовольствием послушаю? Потому что я не знаю ответа на этот вопрос. Ну ладно, раз я признался, что я не знаю ответа, теперь никто не рискнет отвечать, да? Тогда я скажу. Как это мы в Адаме согрешили? Ведь Адам жил не 2000 лет назад, а сколько лет назад, а? Вам тоже вопрос. Адам сколько лет назад жил? Не знаете, да? А вы знаете? 6000 лет. Ну, приблизительно, мы точно не посчитаем. 6000 лет. И вдруг, как в Адаме, все согрешили. Мы согрешили в Адаме. А как это? Я же не жил тогда. Это 6000 лет назад. Это я чуть-чуть лучше понимаю, чем второй вопрос. Как это во Христе мы умерли? Я это объясню как. Когда началась война в 41-м году, моему папе было 12 лет. Если бы мой папа 12-летним подростком погиб на войне, я был бы на свете или нет? Нет. Значит, я был в нем. Он погиб, и я вместе с ним погиб бы, да? То есть меня не было бы. Ну, для того, чтобы это объяснить получше, это нужно знать генетику. Есть такая наука. Ну, вот у нас сестрички есть в медицинском институте учатся. Наверное, вам понятнее это, правда? Нужно знать генетику. А я ее тоже не знаю. Но это точно так. Если я был когда-то в своем отце, то, в свою очередь, он был в своем отце. Итак, цепочка нас приведет к Адаму. Я когда-то в детской группе, я занимался когда-то с детьми, с подростками, и в детской группе объяснял, я думаю, что даже нашим гостям будет понятно сейчас. Поднимите руку, вас спрашиваю, кто когда-нибудь видел игрушку, которая называется матрешка? То есть это такие деревянные куколки, она напополам снимается, и внутри пустая. И они обычно делаются так, большая, потом меньше, меньше, меньше, меньше. Их можно расставить на столе, и так будет большая, потом меньше, меньше, меньше, меньше. А можно всех собрать в одну, и будет одна, но там все в ней. Видели такую игрушку или нет? Видели, да? И вот я, помню, объяснял в детской группе, ну, это, может быть, лет 25 назад было, или 20 лет. Взял, поставил эти матрешки. Говорю, видите, сколько матрешек? А ну, посчитайте, посчитали. А теперь на их глазах собираю. Одна в одну, одна в одну, теперь одна. И беру ее, толкаю с пианино. Она брык и упала. Упала одна, но с ней упали все, правда? Мы их не видим, но все с ней упали, потому что они все в ней. Вот так когда-то мы все были в Адаме. Потом от Адама родился Сив. От Сифа и другой его сын, и в конце концов, и все мы родились. А когда-то, вначале, мы были все в Адаме. И как матрешка, упавшая с пианино, в ней все упали, так Адам упал в грех, и мы все с ним упали. И поэтому мы уже рождались грешниками. Ну, это вам понятно, что если папа негр и мама негр, то украинец от них не родится, да? Только негр родится. Точно так, когда и Адам грешник, и Ева грешник, то от них родится только грешник. Ну и подтвердилось это, правда, когда Каин родился в них. Ну, Авель праведник, но это относительная праведность, он тоже был грешником. То есть природа была и у Авеля грешная. Вот так мы все в Адаме согрешили. А как это во Христе умерли? Я сам это не знаю. Я не могу это пояснить, но знаете, почему я это утверждаю? Однозначно утверждаю, что мы все умерли во Христе, потому что об этом сказано в Библии. И от того, что я не понимаю, не беда. Самое главное, что я верю Библии. А в Библии об этом ясно, четко сказано. Ибо не знаете ли, что все мы... Нет, я сейчас хотел 6 стих, то я 3 стих начал цитировать, и поэтому... Сейчас я 6 прочитаю. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним. А чей ветхий человек? Чей? Ну, чей конкретно? Всех людей, живущих на земле, или нет? А знаете, чей? Прочитаю я 4 стих. Нет, 5. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Вот это определение, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, относится к тем, которые соединены со Христом Иисусом. Только их касается, всех не касается. А кто соединены со Христом Иисусом? 3 стих давайте прочитаем. Мы опять, знаете, то сверху вниз, то снизу вверх ходим, да? Вот здесь опять мы идем снизу вверх. Теперь 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Вот те, которые крестились во Христа Иисуса, то есть погрузились в Него, соединились с Ним, для тех это слово касается, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним. Если ты покаялся искренне, если ты уверовал, что твои грехи Христос простил, и ты теперь праведник, тогда тебя это слово касается. Если ты этот этап не прошел, тебя это слово не касается. Но ты можешь сделать так, что оно тебя будет касаться. А как сделать? Кто понял? Кто ответит на вопрос этот, а? Если ты этот этап не прошел, к тебе не касается слова, что ветхий наш человек распят с ним. Скажите, такой человек уже спасенный или не спасенный? А? Если не соединился со Христом Иисусом, спасен или не спасен? Конечно, не спасен. А что для этого нужно, чтобы стать спасенным? Вот чтобы ко мне отнеслось слово, сказанное 6:6 римлянам, зная, что ветхий ваш человек распят с ним. Что нужно делать, чтобы это было мое достояние, чтобы я вправе был к себе в полной мере это отнести? Что нужно делать? Так, я хотел центральных спрашивать, да? Ты, сестра, пожалуйста, да. А еще что? Ну, знаете, эту мы уже схему хорошо разработали, да, покаяться, исповедаться, поверить. Теперь можно сказать так. Для этого нужно стать праведником. А как стать праведником, мы уже с вами разобрали, да? То есть это слово относится к праведникам. Друзья, обратите внимание. Если кто из нас праведником не стал, а вы знаете свое сердце и знаете свою веру, и знаете свое покаяние, знаете свое исповедание, вы все знаете про себя, потому что сказано, никто не знает, что в сердце человека, кроме духа, живущего в нем, да? То есть это идет речь о духе человеческом, о вашем духе. То есть каждый из нас себя знает. Я уже с возрастом догадался или дошел до того, чтобы не задавать при всех вопрос, а ты спасен или не спасен? Я уже догадался, что так делать нельзя. Если бы это у нас встреча была лет 10 назад, я сейчас бы начал спрашивать вас. Но теперь я этого не делаю. Теперь ответить должен каждый себе на этот вопрос. Я спасен или нет? Я праведник или неправедник? Если не праведник, ты знаешь, что нужно сделать. Не нужно ждать, чтобы уехать с лагеря. Тебе здесь, в лагере, нужно решить этот вопрос. Тебе нужно покаяние, исповедание и вера. Ты этот этап должен пройти, иначе ты погибнешь. И будешь просто несчастный человек. И здесь на земле, и в погибель пойдешь. Тебе сегодня нужно решить этот вопрос. Тебе нужно покаяние. А если кто прошел этот этап, и теперь ты праведник, да, трудно язык поворачивать и сказать, да, я праведник, но не думайте, что это предосудительно себя назвать праведником. мы не себя этим возвеличиваем, а Иисуса, Спасителя нашего. Он нас делает праведником. Это не наша заслуга. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Так что, если скажешь, я праведник, то не себя хвалишь. Православные не понимают этого. И иногда я на благовестии проповедую об этом православным. И утверждаю, да, я спасенный. И это не моя заслуга. Если бы я сказал, я заслужил, вы бы сказали, какой ты надменный человек. А я говорю, я не заслужил. Христос мой спаситель. И когда я утверждаю, что я спасенный, я возвеличиваю спасителя моего. Он меня сделал праведником. И поэтому назвать себя праведником, это не гордость человека. Это наоборот смирение и твердая вера. Ведь меня праведником сделал Иисус. Он меня оправдал, он меня спас. Вы знаете, в чем проблема? Я попросил часы, одел на руку, но не засек, во сколько начал. Ну, сейчас без 5:12. Итак, кто стал праведником, к тому относится определение Римлянам 6:6. Зная, откуда мы знаем, а? Обратите внимание, вот это слово «зная» между нами, пятидесятниками, ложит большую границу, большую пропасть. Даже вот мне один брат задавал вопрос, а если брат покаялся и принял крещение у пятидесятника, а потом к нам пришел, его нужно перекрещивать или нет? Обязательно! Это настолько большая ересь, что после них, если человек понял путь евангельский, обязательно перекрестить. То есть своим вторым крещением он перечеркивает все, что имел общего с пятидесятниками. Потому что они ориентируются не на знание, что мы знаем, а на чувства и какие-то вот, ну, таинственные наветы. Вот Дух сказал, Дух повел, Дух говорил, а я ничего не понимал, что он говорил. Это такое унижение Духа Святого, как будто бы вот это... Я как-то читал инструкцию, простите, я отклонился. Но это будет нужно сказать. Я читал инструкцию, ну, по почте получил Библию. По-видимому, это с Финляндии прислали пятидесятники. Ну, Библия-то она Слово Божие, чисто Слово Божие, независимо, кто прислал. Но там в Библии лежала инструкция, и называется инструкция, как получить Духа Святого. Интересно, в Библии-то есть эта инструкция. А что они там написали, я читаю. Говорят, для того, чтобы получить Духа Святого, наша плоть противится, поэтому ее нужно привести в расслабленное состояние. Сесть удобно, ну, желательно в кресло, чтобы плоть наша расслабилась. Они путают плоть и тело, путают. Плоть наша прослабилась. Еще лучше ей расслабиться, если вы включите легкую музыку, тихонечко. Играет в комнате легкая музыка, ты в развалочку ляж, опусти руки и расслабься. Все, когда ты расслабился, получилось у тебя, а первый этап сделан к получению Духа Святого, плоть уже противиться не будет. Дальше ты начинай говорить несвязанные изречения. И предлагаю там две строчки этих изречений. Простите, я прям дословно почти скажу. Ширы-быры, мыры, пыры, фыры, гыры, тыры, жиры. И вот такое вот нагромождение глупостей каких-то. И ты говори, говори, пока у тебя язык начнет заплетаться, и потом, ну, ты расслабься, не напрягай ум свой, не напрягай тело свое, потому что наша плоть противится Духу Святому. Если ты начнешь анализировать то, что ты говоришь, это действие уже плоти. Ум – это же плоть. И тогда ты будешь противиться Духу Святому. Какая хитрая, коварная уловка. Отключи разум, другими словами. И когда разум отключил, тогда вдруг прорвется и польется незнакомая речь потоком. Это значит, ты уже получил Духа Святого. Они, из кого они делают из Духа Святого? Этого премудрого, всемогущего Бога? Какую-то глупую вот высказывание, тыры-быры, ширы-мыры, как будто бы Дух Святой умнее ничего сделать не может, как вот это вот лепетание непонятными словами. Это кощунство над Духом Святым. А Дух Святой направляет так. Он призывает нас для разумного служения. Но об этом мы поговорим еще, если время будет позволять. О жертве всесожжения. Вот она нам будет об этом говорить. Для разумного служения. Ну, я приводил вам место Писания, что мы должны быть припоясавши чресла ума. И это место Писания, когда говорит, пусть до конца мы не понимаем, как это мы распялись со Христом. Но это нормально, что мы не понимаем. Если мы могли бы все понять, получается, как будто Бог, мышление Бога на нашем уровне, да? Нет, что-то мы не понимаем. Это нас не должно смущать. Однажды Сократ, живший еще до нашей эры, греческий мыслитель, и он еще был живой, уже был признанный как выдающийся мыслитель. И один человек, современник его, пришел с ним посостязаться, говорит, Сократ, общепризнано, что ты очень мыслящий человек. Ну, я думаю, что я не меньше тебя знаю. Я пришел посостязаться с тобою. То есть, ну, сравниться. Кто из нас больше знает? Вот для этого я пришел к тебе. Сократ посмотрел на него и говорит, и все-таки я больше знаю, чем ты. Я знаю, что я ничего не знаю, а ты и этого не знаешь. То есть, хорошо, когда человек понимает, что мы, наш разум ограниченный. И мы многое не можем осмыслить. Так вот и это. Ну, я, допустим, я не говорю, что нам это вообще не дано, но я не знаю, как это, зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Но на слово «зная» обращу ваше внимание. Это участие разума, зная, что ветхий наш человек распят с ним. Это не так, как у пятидесятника. Вот включи разум и ничего не знай, да? Нет, зная, так Евангелие нас направляет. Это учение чистое, Христово, что мы должны знать, зная, что ветхий наш человек распят с ним. Ну, мы с вами уже говорили о том, что распят, это не значит исчез, да? Это значит разделение произошло. Это значит, я теперь могу жить не под властью греховной натуры своей. Плоть желает противного духу, дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы, Галатам 5 глава. Но если до этого плоть имела такую власть надо мной, что я не мог иначе, как потоки, которые захватывает и несет в греховный мир, то теперь я получил освобождение. Каким образом я получил? Смертью Христа. То есть смерть действует в нас, или нося в теле нашем мертвость Господа. И вот эта мертвость Господа, она освобождает. А в практической жизни 11 стих Римлянам. Так и вы считаете себя мертвыми для греха. Что это значит? Это моя твердая позиция. Я на одном примере евангельском покажу. А может быть, я вам об этом говорил. Про Лазаря я вам рассказывал, про воскресение Лазаря или нет? Нет, да? Тогда сейчас скажу. Вам это тоже будет понятно, слушайте внимательно. Я сейчас на примере воскресения Лазаря хочу показать, как Бог сотрудничает с человеком. Бог созидает церковь, Христос сказал, я создам церковь мою. Но Он это созидает с участием нас, людей. И, кстати, независимо от нации. Апостолы были евреи, мы украинцы, вы цыгане, разницы нет. Бог со всеми одинаково сотрудничает. И вот умер Лазарь. У него было две сестры. Кто быстро скажет имя сестер? Марфа и Мария. Правильно. А почему не сказали Мария и Марфа? Потому что Марфа была старшая. Правильно вы сказали. Марфа была старшая, и она была хозяйка в доме. А Мария в ее подчиненности. Это, когда читаем внимательно, это можно увидеть. И вот умер Лазарь. Христос говорит, Марфа, ты веришь, что Лазарь воскреснет? Верю, воскреснет в последний день. Ну, идут, покажите, где положили. И когда они шли, у них были большие переживания. Знаете, о чем они переживали? А, нет, прошу прощения, они не переживали, это другой случай, сейчас я скажу. Это когда Христа распяли, жены шли помазать его, о чем они переживали? Кто отвалит камень? Как вы представляете, камень, который мог закрыть вход. Ну, пусть даже это был не вход, а лаз. Ну, к примеру, вот такой, да, где нужно пролезть только. Но все равно вот такой величины камень. Тяжелый или нет? Тяжелый. Тяжелый камень. И не случайно жены переживали, значит, силы женской на это не хватит. Там нужны крепкие мужчины. Приходят к пещере, где похоронен Лазарь. И Господь говорит, отвалите камень. Там не написано, кто отваливали, женщины или мужчины. Но судя по воскресению Христа, женщинам это было не подсильно, да? Они переживали, кто нам отвалит камень. Ну, я так представляю, чтобы закрыть вход в пещеру, камень, наверное, не меньше тонны должен весить, да? Ну, камень вообще тяжелый, а он большой, вход закрыть. Он солидный был. Если камень хотя бы тонну весит, ну, во всяком случае, ну, 5-6 хороших надо мужчин, да? Сильных, чтобы отвалить камень. Отвалили. Ну, я понимаю, так напряглись и отвалили камень. Тогда Господь говорит, Лазарь, выйди вон. Ну, допустим, если отвалили камень 5 мужчин, к примеру, а если бы их собралось не 5, а 10, они Лазаря подняли бы или нет? Воскресили бы или нет? А если бы 20 собралось, самых крепких? Хоть миллион, да? Лазаря никто из людей не поднимет. Там нужна сила Божья. Там нужно слово Христа. И он сказал, Лазарь, выйди вон. А теперь такой у меня вопрос. Вначале друзьям нашим гостям, а если они не ответят вам, скажите, а силы Христа, вот он сказал слово, Лазарь, выйди вон, сила Божья проявилась в слове Христа. А этой силы хватило бы камень отвалить или нет? Хватило бы. А почему он этого не сделал? А сказал, вы отвалите камень. Вот здесь открывается сотрудничество. Одно и то же дело. То, что должны сделать люди, вы делаете, а что вам не подсильно, Бог сделает. Потом выходит Лазарь, обвитый похоронными этими, ну, там, пеленами. Господь говорит, развяжите. Ну, развязать и женщины уже могли, правда? Тут не обязательно мужчины. Может быть, Марфа с Марией развязали его. А слова Христа хватило бы, чтобы эти пелена упали сами? Но он этого не сделал. Друзья дорогие, вот точно так и в деле нашего спасения. Здесь просто иллюстрируется этим случаем, сотрудничество Бога и человека. То, что нам подсильно, то есть дело, которое я лично должен сделать в деле моего спасения. Я лично это должен сделать. И Бог за меня делать не будет. И когда я делаю то, что должен сделать я, тогда делает Бог. Ну, допустим, призыв идет, грешник, выходи, кайся. Я уже сказал, кто вопрос спасения не решен, тебе надо сегодня покаяться. И не откладывай на завтра, это твоя ошибка. Бог готов тебя спасти. Но покаяние должен ты сделать. За тебя это не сделает ни пресвитер, ни мама, ни папа, ни сам Бог. Никто за тебя это делать не будет. Это должен сделать ты. Выйти и покаяться. И на всем этапе нашего спасения есть то, что нам не подсильно. То Христос сделает, у Него есть сила. А где эта сила берет начало? А? На Голгофе. Не забывайте наш самый главный, значит, направление нашей беседы. На Голгофе берет начало или источник та сила, которая называется смерть Христа. Эта сила освобождает нас от власти греха. Но есть те этапы, которые должен я лично сделать. И пока я не сделаю, кровь Христа, то есть смерть Христа действовать не будет. А что я должен сделать? Вот нам сообщает Слово Божие, зная то. Теперь и вы знаете, да? А что мы знаем? Вам вопрос, что мы знаем? Римлянам 6 глава 6 стих. Как? Что ветхий наш человек в нем распят. Не с ним, а в нем. Не он нас распинает, а он сам принял распятие, а мы, соединяющиеся с ним, в нем распятые. Это разница. Что? Ну да, или с ним, но не им. Понимаете разницу? Да. То есть, я почему здесь заострил внимание, если распят им, значит, как будто бы Христос нас распинает. А он не таким путем пошел, он себя отдал на распятие. И мы, когда соединяемся со Христом Иисусом, тогда этот процесс и в нас происходит. Это вот как про маму и девочку я вам рассказывал, да? То есть нам нужно пройти через смерть, но в объятиях распятого. Но этот процесс должен произойти. Как это происходит, я не разумею. Но я этому верю. Но я должен дать на это согласие. Вот как отвалить камень от гроба Лазаря. И если я не даю согласия, смерть Господа действовать не будет. То есть Бог насильно вторгаться в мою судьбу не будет. Потому что смерть – это лишение, это потеря. Это я чего-то лишаюсь, и я должен на это дать согласие. 11 стих, открывайте Библию, у кого есть. 6 глава, 11 стих. Там говорится как раз о моем действии. Сейчас я постараюсь перейти на более простое объяснение. Я своими заумными речами потихонечку начинаю разгонять народ. Да? Посмотрите, как звучит 11 стих. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. На каком основании я могу считать себя мертвым для греха? На том основании, что мы знаем, что ветхий наш человек распят с ним. На каком основании ветхий наш человек распят с ним? Потому что сказано, соединенные, ибо соединившиеся со Христом Иисусом, да, соединились подобием смерти Его. Эти процессы произошли в нашей жизни. Другими словами, вот эти процессы до 6 стиха идет речь о первой жертве, жертве повинности, когда мы соединились со Христом Иисусом. А 11 стих начинается вторая жертва, жертва за грех. Так и вы считаете себя мертвыми для греха. А вторая половина 11 стиха, это уже пятая жертва. Считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. То есть это всесожжение, то есть полная отдача. Но это потом, это попозже. То есть апостол Павел здесь все эти параметры выдерживает, ну, только вот в очень сжатой форме, в послании к римлянам. Итак, я теперь хочу вам рассказать очень простым языком, что значит считать себя мертвым для греха. Вы усвоили, что это должен каждый из нас сделать, да? Мы должны знать об этом и считать. Как это практически? Я вам расскажу такой пример. Когда мне исполнилось 18 лет, я выучился, уже я был водителем с категорией С. Тогда пошел на курсы и выучился на автокрановщика. И в 18-летнем возрасте я уже работал на автокране. Послали меня в командировку. В колхоз. Ну, нужно было ехать, ну, там полдня надо ехать. Там не так далекое расстояние, может быть, километров до всего, но переезжать через реку, это большая судоходная река, там моста не было, нужно ждать парома, там несколько часов на пароме переправляться, и потом, и вообще, я жил тогда в Ростовской области, река Дон, это протекает через Ростовскую область. И, сейчас вспомню, левый берег Дона, ну, это считается самые лучшие земли для выращивания овощей. Краснодарский край считается самое лучшее для выращивания хлеба. Ну, хлеб выращивают и в Ростовской области, но Краснодарский край лучше. А для выращивания овощей, может быть, даже Ростовская область, именно левый берег Дона. И там поэтому совхозы все овощеводческие. И мы туда едем, в командировку, чтобы строить общежитие. Там обычно всех студентов из Ростова, из других городов, сентябрь, октябрь, это всех на уборку овощей отправляют, всех студентов. И там такие большие общежития, и не хватает все равно. И теперь мы едем с бригадой строителей строить общежитие. Бригада строителей два человека, и я третий крановщик. Ну, то есть мы начнем сейчас закладывать ноль, блоки монтировать. И, а почему всего два? Потому что у меня больше места в кабине нету. Вот поэтому, и два человека, в принципе, достаточно, чтобы монтировать блоки. Я буду краном монтировать, они будут поправлять. И эта бригада из двух человек, женщина и мужчина. И вот мы едем туда, а женщина говорит: я была уже в командировке в этом совхозе. Ой, прелесть, нам повезло. Это такой богатейший колхоз. Мы все овощи заготовим на всю зиму. А мне так приятно было, мне 18 лет, я помогу родителям моим. А я один из старших, у нас 10 детей, там еще есть малыши, а я, ну, я четвертый в семье. И думаю, что теперь, ну, у меня как-то не сработала мысль, как она думает. Я по-христиански мыслю, я думал, может быть, там, мы же работать будем в совхозе, может быть, там выпишут, там, по 3 копейки, может быть, огурцов, по 4 копейки баклажан, там, ну, в то времена такие цены были. Я думал так, а она думала по-другому. Когда мы приехали, нас поселили в вагончик. Вагончик имеет две комнатки. В одну нас с этим мужчиной, а в другую женщину. Получили мы постель, постелились. С завтрашнего дня на чем работать. Ну, в принципе, завтра мы поработаем один день и на выходные уедем домой. Она говорит, самый момент заготовлять овощи. Ну, момент так момент, я безо всякого. А сам, в принципе, я доволен. И даже, вы знаете, когда мы ехали туда еще, она так расхваливала, и я ей поддакивал, что я согласен заготовить овощи, это ж хорошо. Тем более машину нам не надо дополнительную, автокран большой, одна там сторона, площадка огромная, пустая, туда хоть 3 тонны ложи. Ну, есть чем перевезти. Ну и отлично. Постелились уже, только стали сумерки, она говорит, она такая быстрая, шустрая женщина, уже пробежала, посмотрела, говорит, на том поле то растет на том поле, то растет на том поле, то растет. Все, сумерки наступает, идем на заготовку. Бери мешки. Я понял, что она имела в виду воровать. А я же не так воспитан. Я христианин, я член церкви. Я начинаю отнекиваться. Ничего подобного. Она так, как по-матерински, ну, ей лет под 50 уже, а мне 18 лет. Она так по-матерински берет власть надо мной. Я тебя научу, молодого. Быстренько бери мешки. Я начинаю, ну, если бы я твердо ответил, может быть, ничего, а так я начинаю выкручиваться, да-да-да. Да вы, молодые, вечно ленивые, быстренько, раз мне под мышку мешки, пойдем. Я плетусь, а сам думаю, как же мне выйти из этой ситуации? Она прикрикивает на меня, и, ну, так, по-матерински, по-доброму, понимаете? Ну, я не знаю, вы понимаете меня или нет, что она так, вроде и по-доброму, ну, такую власть берет надо мной, и все. Я молодой. Она такая бедовая женщина. Теперь у меня есть к вам вопрос. Скажите, мертвые ходят или нет? Носят это вперед ногами, да? Я, правда, не знаю, почему вперед ногами. Что? Да. Мертвых носят, но они не ходят. Так и вы считаете себя мертвыми. Воровать грех или нет? А я иду. Ну, женщина прикрикивает, а я иду. Скажите, в этот момент я занял позицию мертвый для греха или нет? Не занял. Но эта история закончилась вот так. Я иду, переживаю, волнение в таком. И там сейчас канал мы проходим по такому мостику, и начинаются поля. Ну, я внутренне помолился, принял решение. И тогда твердо я говорю, я воровать не пойду. Развернулся и решительно пошел назад. Но на вид, что я решительно уже не стал это ничего говорить, пошла сама воровать. Вот когда я вернулся назад, я исполнил слово, так и вы считаете себя мертвыми. А? Теперь я исполнил. Я помню, как один брат едет в поезде в купе. И тут садятся 3 человека, а он 4-й. В купе 4 человека. И очень удобно в карты играть 4-м. И они вытаскивают, говорят, ты с нами будешь в карты играть. Он говорит, нет, не буду. Почему ты не будешь? А у меня рук нету. Они смотрят, а это что у тебя? Нет, у меня рук нету для карт. Это у меня руки Богу служить. Считайте себя мертвыми. Вот когда предстоит мне какое-то дело, и если это грех, то веди себя как мертвец. Мертвые не ходят, не разговаривают, не слушают мертвые. Если, ну, я не знаю, в поезде или где-нибудь ты сел, и тут лежит журнал с картинками развратными. Журнал такой, грех смотреть или не грех? Грех. А мертвые берут руками журнал в руки или нет? Только хочется взять. Вспомни, считайте себя мертвыми. Не бери, мертвые не берут. Скажите, в кино ходить грех или нет? Я сейчас вам расскажу, как Коля Мельников попал в клуб. В тюрьме. Знаете, да? Все знаете? Нет, да? Тогда слушайте внимательно. Он сказал, я верующий. Это было в зоне, в лагере. Я верующий и в кино ходить не буду. Заполит говорит, будешь, не буду. Вот, но ему приказывают, иди в клуб. Он говорит, не пойду. Но я буду переводить на наш лексикон. То есть он мертвый, да, и ходить не будет. Он дает команду зэкам. Поймайте его и отнесите. Они его поймали, положили на покрывало и несут. Мертвых носят или нет? Носят, но сами они не ходят, правда? И от того, что он побыл в клубе, он осквернился или нет? Нет, абсолютно. Потому что, когда мертвых носят, это нормально. Их только носят. Но сами они не ходят, потому что мертвый. На грех сам не ходи. Глазами не смотри. Потому что мертвые с закрытыми глазами лежат. А у кого глаза открываются, пятачки ложат, да? Руки мертвые, ноги мертвые, глаза мертвые, уши мертвые, все мертвое. Вот когда касается греха, а ты сразу принимай твердую позицию. Итак, считайте себя мертвыми для греха. Вот так в практической жизни. И все. И тогда дьявол ничего сделать не может, плоть ничего не может сделать. Ты считай, а поможет кто? Бог. А как эта сила называется, которой он поможет? Смерть Христа. Ибо смерть действует в нас. А когда смерть действует, ты что-нибудь теряешь или нет? А? А что ты теряешь? Ну, такого удовольствия теряешь. Взять, допустим, ну, какой-то роман любовный почитать. Это удовольствие? Это большое удовольствие. Но ты этого лишаешься. Ну, когда смерть происходит, всегда лишаются чего-нибудь. Смерть обязательно несет лишение. И будешь страдать. Знаешь, у тебя же две природы, грех и плоть. То есть, дух и плоть. И будет страдать плоть твоя. И так это можно больно переносить страдания. Рассказывал когда-то Николай Степанович Антонюк. Он только покаялся и стоит после собрания такой угрюмый. Подходит Костюченко и говорит, я знаю, почему ты угрюмый. И скажу тебе, умирай, не сопротивляйся. То есть он теперь понимает, что он многого лишается. В кино нельзя, на танцы нельзя, то нельзя. А правда это или нет, что нам много нельзя? Конечно, правда. А как же написано, что все мне позволительно? Друзья, а как написано, что все мне позволительно? А? Нет, ну пусть не полезно, но позволительно же. А я говорю, нельзя. Может быть, я ошибся? А как разуметь, как развязать этот узел, а? Я так хлопнул Ваню по плечу, что часы растянулись. Друзья, как тогда уразуметь? Все мне позволительно. Я даже открою. Откройте у кого есть Библия. Это первое послание к Коринфянам. 9 глава. Это интересно, потому что нередко христиане об этом говорят. Когда им говоришь, что так нельзя, они говорят, нет, написано, все мне позволительно. Все мне позволительно. Ну, сказано, не все полезно. Ну, я понимаю, что не все полезно, но все-таки все позволительно. А почему вы поддакивали мне, когда я говорил, что нельзя? Если все можно, а? Давайте, что? Ну и что, что не полезно, но все-таки позволительно? Давайте прочитаем контекст, вам сейчас все станет ясно. Ну, слушайте все внимательно. 9 стих. Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствия Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Контекст вы улавливаете какой, а? Смотрите, все мне позволительно. Ни воры, ни лихаимцы, ни блудники. А это позволительно? А мне все позволительно. Знаете, о чем здесь идет речь? Знаете, что таковы Царствие Божие не наследуют, но тебе дана свободная воля. То есть тебе все позволено, но ты выбирай. Если будешь поступать, в ад пойдешь. Вот о чем идет речь, все мне позволительно. То есть Бог тебя за шиворот держать не будет, если ты решишь решить. Тебе позволительно, иди и реши, но знай, погибнешь. Так есть и такой контекст, как можно приводить тогда такое место, мне все позволительно. Правильно. То есть тебе позволительно в небо войти, тебе позволительно и в ад пойти. Твой выбор. Но мы-то сейчас говорим с теми, которые хотят в небо, правда или нет? Значит, все позволительно или не все? Конечно, нет. У нас много ограничений. А плоть наша хочет, потому что она желает противного духу. Как против плоти бороться? Зная то, что ветхий наш человек распят. Это мы знаем. Братья и сестры, с сегодняшнего дня и вы должны это усвоить. Ветхий наш человек распят. То есть... Я имею право теперь занять твердую позицию, 11 стих. Так и вы считаете себя мертвыми, ты занимаешь твердую позицию, и тут включается сила Божья, и тебе дает силу для победы. А если ты твердой позиции не занял, ну, такой пример скажу. Одна сестра приходит к брату с исповеданием. Вот у меня, раньше я и Библию читала, и так все хорошо было, а теперь так все у меня вверх ногами пошло, Библию не читаю, молиться перестала, умираю духовно, посоветуйте, что, ну, стал беседовать, ну, как ты видишь, в чем причина? Она призналась, я очень полюбила мирскую литературу, читаю книги, романы, ну, вот не могу оторваться. О, конечно, это главная причина. В общем, ты должна решительно отказаться от этого. Она говорит, вы знаете, я сейчас начал одну интересную книгу. Можно ее дочитаю, это будет последняя моя книга? Конечно, нет. Вот сейчас ты должна занять твердую позицию. Вот сейчас помолимся, кайся, приходи домой и уничтожай всю литературу. Ты поняла? Поняла. Прошло 10 лет. Приезжает брат уже в другой город совсем. Ну, кстати, эта сестра потом эмигрировала. И они встречаются в Америке. Она подходит, говорит, вы меня помните? Не помню. А вы помните такой разговор? А, вспомнил. Он говорит, когда вы мне посоветовали, я пришла домой, эту книгу не стала дочитывать, все поубирала, ну, где-то там за шифонер она завалилась, эта книга там, или где-то там лежала. И у меня жизнь опять пошла. Опять я читаю Библию, назидаюсь. И так прошло несколько лет, года 3 или 4. Я ожила. Через 3 года, ну или через 4, задумали мы сделать ремонт в квартире. Стали двигать шифонеры, и я нашла эту книгу. И надо же, как дьявол подстроит. Вот так открываю, попадаю на ту страницу, где закончила 4 года назад. И я, говорит, села и больше не встала, пока не дочитала. И с тех пор я все потеряла опять. И теперь уже 6 лет я мучаюсь, не могу подняться. Я не знаю, потом она поднялась все-таки или больше не поднялась. Но Бог не позволяет играться с ним. Бог умер, чтобы этой силой мы пользовались, освобождая от власти греха. Ему это дорого досталось, ему досталась эта цена жизни. И теперь эта сила действует, освобождая нас от власти греха. Но при условии, я должен занять твердую позицию, так и вы считайте себя мертвыми для греха. Если этой твердой позиции не будет, никто тебе не поможет. Это то, что должен сделать лично ты. Считайте себя мертвыми для греха. Дорогие друзья, я думаю, что об этом достаточно. Если у вас есть вопросы, я постараюсь ответить. Если нет вопросов, я думаю, что вам чуть-чуть понятнее стало. Какая разница между прощением грехов и борьба против природы греховной? Разницу вы улавливаете, а? И одно, и другое, сила для нас имеется в жертве Христа. Но это разные действия. Вопросы есть у вас или нет? Ну, я не знаю как. Я думаю, что час уже прошел, просто я тогда не засекал. Уже молодежь плачет, да? Заканчиваем, да? Хорошо. Дорогие друзья, тогда у нас еще один час времени, и я думаю, что за этот час мы должны пройти 3 жертвы. Ну, значит, мы будем проходить уже, ну, немножечко по вершкам остальные жертвы. Но хотелось бы, чтобы вы хорошо все равно запомнили вот хотя бы 5 этих разновидностей жертв. А теперь помолимся. О чем мы будем молиться? Я хочу, друзья, чтобы и вы тоже помолились. И тема молитвы, чтобы Господь помог нам занимать всегда твердую позицию по отношению к греху, то есть считая себя мертвыми для греха. Аминь.